12. Прибывший во место Аллилуйя Павлушка Дьяк был оригинал и всего менее человек духовенный, оттого он по свойствам своим так скоро и получил соответственное прозвание Пустопляс. Он был сталь беден, что казался беднее всех людей на свете, и, по словам мужиков, пришел не токмо что голый, но аж на синий. И еще он привел с собой мать, а в руках принес лубиной туизок да гармонию, на которой играл так, что у всех, кто его слушал, ноги сами поднимались в пляс. Имущества у него не было никакого, и денег ни гроша. Притч не знал, куда его деть, и поместили Павла и его мать в тесной сторожевой избушке вместе со сторожем. Местными дознаниями было открыто, что Павлушкина мать была когда-то дьячихою, а потом ходила в городе по стиркам, а иногда просила милостыни. Павел был ею воспитан в тяжкой доле и мог бы, кажется, постичь жизнь, но не удался. Все клонил к легкомысленности, и зато был исключен из третьего класса и долго болтался без определения. И теперь он еще не был совсем определен во место Аллилуйя. А пока только был еще временно приукажен, что выходило вроде испытания. У нас, впрочем, все сразу стали уверять, что из этого приукажения ничего и не выйдет, потому что за очевидное Пашкины малодушество отец Ипполит непременно в отзыве его опорочит. Павлушка и в самом деле не потрафлял. Он читал скверно, невнятно и скорохватом, и все поспешал на лукавого. Нанче отче наш и зачастит так, то ничего нельзя разобрать, пока придет от лукавого. Также и «иже» на всякое время и прочее, все он читал без понятия, но петь мог, только гораздо охотнее пел светское пение, чем духовное, и любил шутки строить над старшими. На это сторож жаловался его матери, но та отвечала, что у него такой же был и отец, который был на хорошем месте, а зашутился и пропал без вести. Следовательно, Павлу уж нечего и думать, чтоб удержаться. Павлушкина мать была стара и имела пляску святителя Вита, отчего она дергала лицом и при каждом судорожном движении издавала звук «пт-пт». За это ее и назвали «паптея». О Павлушке скоро дошли до нас вести, что он очень веселый, и вслед за тем мы очень скоро убедились, что это правда. Между нашей деревней и деревней майора Алымова, в версте от Алымовской усадьбы, стоял одинокий двор однодворого Луки Крамсаева, или попросту Крамсаря. Крамсай этот под некоторую личину степенства и скромности был настоящий шельма-мужик или вор-мужик. Он умел из всякого положения извлекать себе выгоды и жил скупо и одиноко, содержа свое семейство в страхе Божьем, то есть колотил всех, чем не попало. Он шинковал водочкой и брал под залог разные вещи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего в деревне у другого не встретишь. Так, между прочим, у него оказалась гитара, которая пришла к нему давно и неизвестно откуда, и которую он давно не мог никому определить. Но с того момента, как Крамсай увидел Павла Дьячка, гитара нашла себе определение. Крамсай послушал игру Павла на гармонии и сказал, что эта гитара пристала кучерам либо наемщикам, а что у него есть инструмент – гитара. Так вот, это уж можно сказать, что инструмент благородный, и притом он отдаст его Павлу в долг и сбдешево. Пустопляс сейчас же этим соблазнился, пошел к Крамсарю и взял гитару, на которой еще уцелели 4 струны. Павлуша подстроил, как знал, эти 4 струны и заиграл сначала у Крамсаря, а потом, проходя мимо нас, зашел в людскую и там привел всех в восторг своей игрою и подпеваниями. Девушки донесли матушке, что он такие шутки делает, что и смотреть нельзя. А когда мы тогда все уже очень наскучались, то весть о веселом человеке показалась нам заманчивую, и Павлушка-дьячок был приглашен в комнаты, где действительно произвел очень значительные вещи, которые должны были свидетельствовать о его больших дарованиях. Он пел много веселого и заунывного и, наконец, дал целое представление во вкусе братьев Девинпортов, славу которых он мог бы упредить за целые 40 лет. Павлуша, между прочим, представил у нас гитарой комическую сцену, имевшую соотношение с претерпеваемым бедствием, то есть с голодом, и тем заставил самое горе смеяться. Для этого он сел в темноватом конце комнаты на стул, взял свою гитару о четырех струнах и велел покрыть себя простынею. И чуть только его укрыли, как он требовал, так сейчас же из-под простыни запели два человека. Сначала пела очень слабая и печальная старушка, а ей сразу бойко отвечал веселый старичок. Старушка выпивала под грустный аккомпанемент. «Дедушка Осидор Карпович, да чего же ты будешь умирать?» А дед привесело отвечал совсем другим голосом. «В середу, бабушка, в середу, Пахомьевна, в середу!» А дед не только пел, но он присвистывал и прищелкивал перстами, а бабка начинала хныкать и опять заводила. «Чем тебя поминать?» Дед отхватывал. «Блинками, бабушка, блинками! Блинками, Пахомьевна, блинками!» И тут дед притоптывал и соловьем свистел, а баба со слезами спрашивала. «Где мучиться взять?» Дед учил. «По миру, бабушка, по миру! По миру, Пахомьевна, по миру!» И, разрешив эту задачу, дед хохотал и заливался. А когда старуха пропела с ужасом, что по миру собаки злые, то дед уже выбивал по гитаре трепака, а сам пел. «Палочкой, бабушка, с палочкой! Палочкой, Пахомьевна, с палочкой!» Это Павлушино представление всех разутешило и сразу же завоевало ему у нас всеобщее благорасположение, в силу которого с этих пор в нашем доме начали Павлом интересоваться и угощать его. А он к нам на привет заходил и принес с собой несколько веселых минут, с которыми мы, сидя в сугробах и слыша одни жалобы на голод, совсем было раззнакомились. Павел принес первое обновление в замершую жизнь, и бывал он у нас нередко, потому что с того случая, как приобрел гитару, он стал все ходить к кромсарю. И это моему отцу показалось нехорошо, и он сказал Павлуше: «Ты, кромсаря, смотри, берегись! Кромсай, вор, мужик!» Но Павлуша за кромсаря заступался и говорил, что он его дурному не научает. И у них с кромсарем завязалась тесная дружба. А к тому же в посту на кромсае нашло благочестие и рачительство. А он пришел к священнику и сказал, что вот у них дома ни у кого хлеба нет. И муки к Благовещению собрать не у кого. И того, глядя, опять в этот год придется без просвир сиять. А потому кромсай надумал ехать на своей лошади к родным в сытные места и там муки напросить, а, кстати, самому в городе от куричьей слепоты и от вередов лекарств попросить. Но как собирать муку на просфоры есть дело церковное, то кромсай попросил отпустить с ним во свидетелях дьячка Павла. Священник на это согласился, и они поехали вдвоем в сытые места на четвертой неделе Великого Поста, но к Благовещению не возвратились. Ждали их нетерпеливо, но напрасно.